Ситуация. Поведение учителя в конфликтной ситуации может быть агрессивным, коммуникативным и выжидательным. Какое поведение учителя в конфликтной ситуации является предпочтительным? Решение. Предпочтительным является поведение коммуникативное, направленное на конструктивное разрешение конфликта. Агрессивное и выжидательное поведение чаще говорят о бессилии учителя. Как посредник, учитель должен уметь помогать детям в разрешении конфликтов. Первое. Он должен объяснить, что в жизни конфликты возникают часто, и надо научиться их разрешать. Задача – перевести конфликтные противоречия в конструктивное русло. Второе. Чтобы успешно искать решение, надо установить ряд правил. А. Говорящего не перебивать. Дать возможность высказать свое мнение. Б. Говорить правду, не оскорбляя и не упрекая друг друга. В. Стремиться к сотрудничеству, искать общее решение. Третье. Обсуждать следующие вопросы. Вопрос. А. Что произошло? Действие. Сформулировать суть конфликта. Б. Что привело к конфликту? Почему это произошло? Выяснить причины. В. Какие чувства вызвал конфликт у участников противостояния? Определить, назвать чувства. Г. Как быть в этой ситуации? Найти решение. В зависимости от ситуации, акцент может быть поставлен на любом из вопросов. Четвертое. Учитель обязан выслушать обе конфликтующие стороны. Они должны быть уверены, что к их мнению прислушиваются. Учитель следит за тем, чтобы высказывания были конструктивными. При необходимости направляет их в нужное русло. При нескольких вариантах решения конфликта предлагает сделать выбор. Пятое. Учитель старается снизить эмоциональное возбуждение. Дает высказаться. Сказал, душу облегчил. Сочувственно, кивками обеспечивает эмоциональную поддержку. При выговаривании обнаруживается, что у обидчика есть что-то хорошее, да и пострадавший мог бы вести себя сдержаннее, умнее. После разрядки легче устанавливается доверие друг к другу. Шестое. Если конфликт сложный, то приходится все причины его разложить по пунктам. Вначале конфликт разбирается с одной стороны, подпункт проблемы, потом с другой, эффект капусты. Проблемы снимаются поочередно, как при отслаивании одного листа за другим. Разрешая мелкие проблемы, участники конфликта воодушевляются и смелее приступают к более крупным. При разрешении конфликта полезна авансированная похвала. Выслушивая участников конфликта, учитель отмечает какие-либо положительные стороны характера. Как вы могли так грубо говорить, ведь вы человек художественного склада. Седьмое. Полезно изменять роли конфликтующих. Учитель просит поменяться ролями и повторить слова оппонента. Вникая в смысл слов противника, спорщики задумываются, это уменьшает накал страстей. Восьмое. Можно привлекать авторитетного человека. Высказывая свою точку зрения, он заставит конфликтующих задуматься о сути конфликта. Девятое. Хороший результат дает использование технических средств, таких как видеосъемка. Можно запечатлеть выражение лиц, гримасы, содержание аргументов, их ошибочность, грубость, бестактность. Десятое. Объединяет конфликтующих включение их в какую-либо совместную работу. А работа не должна содержать противоположных точек зрения на нее. В значимой работе возникает чувство «мы» и желание реабилитировать себя в глазах других, товарищей и учителя. Это способствует сближению и устранению причин разногласий. 11. Эффективность разбора конфликта определяется его результатом. Предложения о решении конфликта должны поступать от самих участников, так как им придется и выполнять их. Первый шаг. Собрать предложения. Лучше это сделать в форме брейнсторминга, мозговой атаки. Записать все ответы, независимо от того, насколько они реальны. Но это творчество участников конфликта. Это можно решить и с помощью вопросов. Чего ты хочешь сейчас, чего ты хочешь от другого, что ты можешь ему предложить. Второй шаг. Выяснить, с какими предложениями согласны обе стороны. Третий шаг. Выбрать решение, которое отвечало бы потребностям обеих сторон. Четвертый шаг. Определить срок реализации. В заключение поблагодарить учащихся за сотрудничество и поздравить с успешным решением проблем. В школе в практике работы учителя можно выделить три основных способа разрешения конфликтов. Первый способ – подавление, разрешение в пользу учителя. Второй способ – уступка, разрешение в пользу учеников. Третий способ – сотрудничество, разрешение с выгодой для обеих сторон.